385. Матерь Агни-йоги. После большой выдачи психической энергии реакция неизбежна. Ее хорошо пережить в полном молчании духа. Все собрано внутрь, и вовне не устремлена ни одна частица энергии. Силы восстанавливаются быстро.